Химия в жизни. Без бытовой химии лекарств не обойтись. Однако некоторые из этих химических веществ могут быть опасными, если ими неправильно пользоваться. Бытовая химия — это любые чистящие или моющие средства. Стиральный порошок, средства для мытья посуды, ванной комнаты, полов. В каждом доме есть аптечка с лекарствами на случай внезапного недомогания. Хотя заведуют ею старшие, ты должен знать, что в ней находится и при каких заболеваниях или травмах используется. Что должно быть в домашней аптечке? Антисептики. Раствор йода или хлоргексидин. Жгут для остановки кровотечения. Средства для перевязки. Стерильные и эластичные бинты, вата, марля, пластыри. Обезболивающие, жаропонижающие средства, парацетамол или ибупрофен. Препарат от спазмов, ножпа. Средства от ожогов и для заживления ран, пантенол. Лекарства от расстройства желудка, смекта, активированный уголь, лапирамид. Средства от аллергии, хлорпирамин, цетиризин. Таблетки, леденцы или спреи от боли в горле. Сосудосуживающие капли в нос. Нашатырный спирт. Принимать лекарства можно только под строгим контролем взрослых. Домашней аптечкой должны заведовать родители. Запомни, любое лекарство, если его неправильно принимать, превращается в опасный яд. Поэтому таблетки тебе могут давать только родители или врачи.